Отряд дрогнул и притормозил, заметив своего заместителя командира. Белка взглянула карту и непонятно как она знала, что тут написано, и умела читать таких грешков. Раньше она за собой не замечала, но важнее дело. Тут пойдем этим проулком. Идите тише, не брецайте железками. И помните, зажали вдвоем или втроем щитам, я сказала, и только тогда отпустили. Остальные прикрывайте или вяжите. Толпу жмите стеной, этого вас, надеюсь, не нужно учить. По одному в колонну пошли, на той стороне перегруппироваться. Белка вела их, подражая своим бывшим знакомым, с которыми она тусовалась несколько последних лет. Они были наемниками в соседней стране, но дезертировали и скрывались в этом графстве, разбойничая на дорогах ради еды. Белка сама не понимала, как детки нашли ее. Без магии, наверное, не обошлось. Она бросила их, когда обезглавили ее мужа. Она осталась с ними на пару месяцев и сбежала с наемниками, остановившимися в ее борделе. Долгов у нее не было, она сбегала от детей, чтобы не заразить своим проклятием. С самого рождения ее племя предрекало ей судьбу стать катастрофой и бедствием, и дали ей соответствующее имя. Ее судьба будто заразила ее детей, и она сбежала с племени после того, как они обозвали ее этими мерзкими иенами. Но белка любила их и боялась, что пророчество сбудется, когда они будут рядом. Потому убежала. Она думала, что на войне она принесла достаточно бед, потому смирилась и решила умереть, но стражники не осилили ее даже когда она была в одиночку против 10. Она просто села и жрала товар купцов, пока они не привезли ее в Милан, где ее закрыли в клетку. Вот и конец беде, пора мне отдохнуть. В темном подвале было тихо и спокойно, и она смогла спокойно отоспаться, впервые за последние 5 лет. Она стала проклятием для первого мужа, но детей она не тронула. Ее разбудил спор, ее защищал незнакомец. Он называл ее детем, она не смогла с этим смириться, и потеряла и душу, и имя, в постели с дьяволом. Это считается, теперь, я уже не беда, можно пожить без страха. В другом, сухом и чистом подвале она нашла для себя ответ. «Белочка, посмотри сюда и прочти, я же не умею читать». Но она смогла. Путь, она погрузилась в совсем другой мир. Там она всегда была белкой, ее мужу не пришлось уходить с племени, воровать, чтобы выжить, и ему не отрубали ни рук и головы. Белка не блевала от того, что ее каждый день заставляли делать в борделе жирные уродливые извращенцы, хотя они и платили достаточно щедро, чтобы обеспечить дочь сына образованием. В видении она была обычной женой, собирала грибы, растила свою еду на небольшом огороде, жила в обычной уютной норе и читала сказки детям у камина, и танцевала со всеми по праздникам. Ей нравилось танцевать. Тогда танцуй, танцуй сколько душе угодно. Путь танцора, Вадику понравится, он не спрашивал, наверное, считает это личным. Ну и пусть, я все ровно покажу ему мои танцы. И Вадик смотрел, потом обкурился, подрочили друг другу с жрицей. Белка не расстроилась, а с удовольствием пристроилась. Обожаю этот хуй, он не такой, как сотни тысяч тех, которые я перепробовала в том борделе. Мне приятно делать это с ним. Хочу танцевать и сосать у Вадика всю жизнь, ну и в киску тоже надо. Как же у нас тогда появятся дети? Дети появились в тот же день, причем сразу 2. И Вадик их обнимал как своих родных. Он даже белку обнимал так же, но более страстно. Но позже пьяная Кас решила пошалить, и Вадик уже стал смотреть на нее по-другому. Неужели Кас первой заделает деток с Вадиком? Не допущу, не допущу. Вы что-то сказали, командир? Возвратился домой целыми, не допустите потерь. В первую очередь безопасность, а потом целостность товара. Не забывайте, что у вас есть ноги, и не стесняйтесь разбить пару лиц латными сапогами, а то получите от них кинжал в пятку. Слушаюсь, командир. Тогда баррикадируйте черный выход и окна, не упустите и не щадите ни одной шлюхи, разборы оставим на потом. Ведь я тоже была шлюхой, а пострашнее десятка ваших. Помните, безопасность в первую очередь, честь и мужественность. Это звучит как смерть в моих ушах. Не стесняйтесь разбить пару женских и даже детских лиц. Не заблуждайтесь. В этом месте все звери. Все окна закрыли лавками и снятыми с соседних домов дверьми, подперли колодами. Щитоносцы выстроились в шеренгу, оставив пару наблюдающих. Именем лорда, вы арестованы по подозрению в убийстве барона Луи Пастера. Все, кто не сдастся, будут подвергнуты обвинениям в нападении на личное войско лорда. Всех, кто сдастся, проверит на причастности, отпустит домой. Они нагло врали, у них нет ни права, ни разрешения использовать имя лорда, да и лорду насрать на стражников и бандитов. Но семена сомнения посеяны, и минимум половина, когда увидит жестокую расправу с нарушителями, будет сидеть тихо, в надежде на шанс убежать или то, что их отпустит. А в это время, белка, прикрыв глаза, начала приплясывать. Она будто слышала ритм задорной скрипки, и, прикрыв глаза, хлопнула в ладоши. Вот тут даже собственные подчиненные белки заметили ее танец и прихлопываниями ладошек. Белка пустилась в пляс, выбрасывая ноги вперед, словно ирландский танцор. Что она делает? Солдат онемел, ведь после оборота вокруг себя было уже две танцующие белки. Иллюзии, но стук от башмаков усилился, и вибрация была слышна с двух мест. Хлопки звучали резонансно. Еще один оборот, и их уже четыре. Они зацепились локтями и пританцовывали кругом, пока их не стало восемь. Все были в ужасе от звона подошв восьми белок. Они плясали, уже ровной шеренгой, пока не замерли. Белка в центре сказала: «Вы, разберитесь парами и идите с одной тенью». Тень слева вышла вперед и сказала: «Как я и говорила, зажать щитами и отпускать только по моей команде, не раньше. Если никого рядом не будет, вас прикрою я сама. Давайте быстрее, времени в обрез». Все белки вышли и потащили за пояса по двое стражников. Они поддались и выступили перед ними стеной. И начался штурм. Это волшебство, полученное белкой с пути танца, создает клона во время танца, и он будет существовать пропорционально времени танца. Белка останется живой, пока будет жив хоть один клон. Взамен, у нее должен быть запас душ на каждого клона по одной магии дьяволов. У белки было семь душ. Семь клонов, и настоящее тело сместится в того клона, которого она пожелает или который будет жив. При потере клона, его душа получает ущерб, и ее придется питать маной или другой энергией, чтобы восстановить целостность. Но сейчас нет времени объяснять, какого хуя. Это там дети пляшут, как-то шумно. Ха-ха, хафлинг. Всем внимание, это хафлинги. Держитесь стены коридоров, навалите стулья и столы в баррикады с зазорами и бейте в них. Чего это он? Он ветеран, если так говорит, значит, выполняй молча. Коротышки так опасны, я думал, что они игрушки для извращенной знати. Ветеран услышал этот бред. Я и наш командир Виго воевали против таких тварей, когда были солдатами. Они еще смертоноснее эльфов. Не успеешь заорать от перерезанных лодыжек, как уже будешь орать от боли в вытекающих глазницах. Пацан присрал и, взявшись вместе с ветераном, завалил дубовый стол. Мы же не трогали никаких баронов Луи Пастеров. Может, если сдаться, они нас отпустят? В этот момент вломилась организована линия щитов, и под их ногами мелькал тени. Щиты натиском проломили баррикады и зажали столами бойцов. У бандитов не было ничего опаснее кинжала или ножки стула. Все они натужно пыхтели, но... Шкрип-шкряп. Зал заполнили звуки тонких ножей, вклинивающихся между щитами, и каждый раз кто-то взвизгивал. Одна из белок, поигрывая ножом, смотрела на остатки вжавшихся в стену бойцов, пока другие белки своими кортиками провели пару уколов в зажатых щитами и столами бойцов. «Отпускайте», — сказала белка. Щитоносцы отступили, и безвольные туши бандитов упали на перевернутый стол. «Ну, и кто дальше хочет поиграть в баррикады? На колени и руки за голову, опустите руки ниже плеча, словите кортик в печень. Я два раза не предупреждаю. И еще это, прежде чем подтянуть штаны, знайте, это считается за опускание рук, а тупых нам не жалко, так что поберегите тушки и сожмите кулаки на своих волосах, как будто за них держите себя над пропастью в ад. Лысый, у меня для тебя печальная новость». Ветеран чуть не заскулил. «Придется держать бороду, а это очень опасно. Смотри, не опусти локти слишком низко. Шлюхи и дети с хафлингами. Я бывшая шлюха и хафлинг, а детем меня называли чаще, чем мои дети меня мамой. Так что для вас у меня тоже плохие новости. Хихи, амнистии не ждите, суки. Держите волосы руками и молитесь, чтобы злая тетя не ужалила вас». Пока восемь белок сходились и исчезали за спиной впереди стоящие, все охуели и упали на колени. «Боевой маг, у нас нет шансов». После этого они схватили всех, кроме верхушки банды Виго. Они ушли с города, но для них операцию откладывать не стали. По всему городу раздавались крики. Это утро стало известно как выход в свет Ани Милана. Говорили, что последней каплей ее терпения стало убийство избранного рыцаря для борьбы с дьяволом, из-за чего в этот мир проникло зло, а банды в Милане стали вне закона. Пришел новый порядок, под стальным кулаком молодой госпожи и ее личной армии. 9. Лорд смотрел на свою дочку и выжидал ее объяснений, но она молчала. «Что ты задумала? Когда ты распустил команду истребления, Я просто воспользовалась свободными руками и, как всегда, решила проблемы города. Что-то не так, возможно, я тебе помешала. Этих крыс давно нудно было придушить. Только не было такой гарантии, как отборные наемники вроде истребителей дьявола. Потери не стоили игры с опасными бандитами. Но у тебя все вышло. Меня интересует, зачем ты показалась на людях при штурме тех свинарников? Это было случайно добавленное условие во время переговоров с истребителями. Они хотели, чтобы я посмотрела и запомнила их за работой. Что-то вроде саморекламы, и вполне прилично. Как я видела, та остроухая лучница стоит своей репутацией. Да и в других отрядах не было потерь. Они подавили их своими навыками и дали закончить арест нашим людям, сохранив видимость того, что все сделали люди лорда. Очень полезно для репутации. Твоей репутации. Все мое ваше, пока вы меня не выдадите замуж за другого мужчину. Хорошо, что ты помнишь. Где день за рабов? Я выгодно вложилась в предприятие одного надежного карлика. Чтобы другие лорды не смогли навредить нашим инвестициям, я воспользовалась вашей печатью и создала пару фиктивных операций. Но в итоге у нас будет еще больше золота как раз к осени, когда нам нужно пополнять амбары. Как всегда, ты надежна как скала. Были бы у тебя яйца, то оставил бы дом тебе. Но сама понимаешь, традиции и законы герцогства. Но ты заслужила поощрение от папочки. Иди сюда, сейчас опасные дни. Тогда, ты порадуй папочку, а я как-то потом отдам тебе должок. Аня с каменным лицом опустилась на колени и залезла под стол лорда. Эти женские проблемы с опасными и красными днями. Хуже только моя мигрень. Никак не могу уделить тебе достаточно внимания. Придет время, и я найду тебе достойного мужчину, получше такого старика, как я. Старик зажмурился, и Аня, довольно облизываясь, нависла над столом, дразня старика вырезом шелковой рубашки. Она игриво сказала: «Достойные мужчины, лучше папы, они хотя бы еще родились, кто может быть лучше тебя, а с возрастом ты только созреваешь, как отличное вино. Если сам за собой не замечаешь, то посмотри на этого, как его там, Себастьяна, он меняет служанок как перчатки, а он старше вас, не проиграйте ему, отец. Пара талантливых ублюдков только помогут мне возвысить ваш дом. Ваше семя как становится более сильным с возрастом, как видно по мне. Сейчас, я даже начинаю ревновать служанок, но законы герцогства, нам нужно быть осторожными в шалостях, чтобы не опозорить семью Милана». Аня вышла, покачивая бедрами из кабинета. Старик схватил колокольчик и яростно потряс им. Аня встретила в коридоре служанку, которая, театрально вздохнув, ударилась ладошками с Аней. «Сегодня у тебя безопасные дни, ага, пост приняла. Я вам очень благодарна, что вы делаете его неразборчивым. Ваш контроль агрессии просто божественен. Ты тоже нередко спасала меня случайным стуком в дверь и принимала этого чахлого зверя. Так что смотри за здоровьем и ходите парами, чтобы не нарваться на него в коридоре в одиночку. Ваши дрессировки с красными и опасными днями спасали наши задницы не раз. Такую обату хрен найдешь в этих ебенях. Поспеши и затрахай его до потери сознания, но смотри, не доведи до инфаркта. Младший пока еще очень дикий, старика нужно беречь». «Так точно». Слухи ходили про любого лорда, и те, по слухам, чуть ли не фермы хафлингов содержали, чтобы ублажать свои извращенные фантазии. Слушок, что лорд помял свою дочь, сделает не больше ряби, чем камень, брошенный в бушующее море. В эти отмороженные времена, когда боги покинули мир, праведники встречаются все реже, и выжить им тяжело. Но в мире Вадика конкуренция дьяволов настолько высока, что там чуть ли не по записям души собирают. И почти каждый второй отморозок по пьяни путал мать с дочкой, а та не сопротивлялась, путая отца с братом. Вадика от таких откровений Кондратий хватил бы. Дьявол обещал ему армии праведников и немного неисправимых грешников, которых и за 100 лет не добить до 10 тысяч. Но он просто не знал, что в 5000 км, на другом материке за океаном, уже начался ад каннибалов, и там он бы и года не потратил, просто убивая тех, кого он желал бы стереть с лица планеты. Настоящий рафинированный ад, устроенный молодыми и отчаянными дьяволами вроде Вадика. Но Вадик занимался своей утопией для любимых жен и деток. Его заботил вопрос с его доченькой, а недалекий материк. «Киса, я каса не киса. Ну, ты же меня папой называла. Все поменялось, я передумала». Каса седлала утренний стояк Вадика и натужно, но с ледяным лицом садилась. Дис с матюками выскочил с комнаты в гостинице полуголым, когда проснулся от шевелений Кас и увидел эту Артину. чем разбудил Вадика. Он услышал только: у старой девы крыша потекла, отбить у матери мужика собралась, еще бы с дворфом девственности лишалась, чтобы было как ведро. Че, девственность маленькой девочки, я на такое не подписывался. С этими мыслями он начал уговаривать Ка с полумерами, хотя бы отсосом. Ладно, тяжелая артиллерия, если хочешь поиграть с папочкой, то папа не против, и сам пошалить. Он скинул очумелую кассу и, накрывшись одеялами, стал щекотать маленькую извращенку. Ой, хи-хи-хи, прекрати, я серьезно. Папа превратился в злого серого волка из-за того, что ты его дразнила. Злой волк не будет тебя слушать и задерет тебя острыми когтями и съест. За этим баловством, как всегда, наблюдала преступница. Ей было не тесно на кровати с двумя малышками, а одна из малышек в объятиях преступницы с завистью смотрела на ролевые игры Вадика и Кас. «Белка, хочешь секрет? Только никому не говори». Белка нахмурилась и посмотрела на преступницу. «Ника, что ты задумала? Ну, как хочешь, ты все ровно узнаешь». «Что узнаю? Я тоже злой волк, я взрослая, не смей творить глухахахаха, что ты делаешь? Прекрати». А Вадик защекотал кис до слез, и та, задыхаясь, сказала: «Что устал, хватит уже, я больше не буду». «То есть как это не буду?» Злой волк выбирал самый вкусный кусочек, и Вадик сожрал кас. Та выпучила глаза и глубоко вдохнула, когда Вадик исчез под одеялом. Две подозрительные пары глаз уставились на затихшую хохотушку. Белка упреком спросила: «Он делает это самое?» «Да, мне такого не делал». «Ой, нет, Ника, я хочу Вадика». «Забудьте, продолжай». Акас просто покраснела как помидор и зажала руками рот, издавая придушенный писк, изредка тяжело и часто хватая воздух ртом. Влад вылез и посмотрел на окосевшую и улыбающуюся Кас. Ее лицо было большеглазым, а волосы каштановыми, наверное, от отца достались. Вадик видел взрослую девушку, которая рано выросла и отказывала себе во многом и требуя от себя еще большего, чтобы мать гордилась ней. Блядское зрение. Нахуя мне такое всезнание? Лучше бы магии научила, чем убивать образ моей наивной доченьки. Ну, женщина, так женщина. Вадик умаслил стояк. Ножки у Кас были мягче, а бедра шире, чем у Белки. Она явно хорошо питалась в детстве и грудь мамину унаследовала. Он направил еду в мягкую киску Кас, и та удивленно поняла, что была расслаблена, и плавно приняла этого монстра в себя. Она крепко обхватила Вадика своими бедрами и удивленно сообразила: «Не больно? Маленький дьявольский трюк». Вадик впустил ману в душу Кас, которую он у нее отобрал при отсосе. Чахлые эти хафлинги какие-то. Зато теперь регин энергии ее души работал на неизвестный процент от восстановления жизненной энергии, положенной праведной душе. Вадик его не знал, так как праведных душ мертвых у него не было, а души живых ему не отчитывались о своей отдаче в тело Кас. Вадик плавно двигался, пока Кас с улыбкой строила ему глазки. Вадик понял, что она настоящая колдунья и могла бы загипнотизировать его, заставив долбить ее весь день. Он перевернулся, и Кас села, полностью спрятав стояк Валика в себе. «Ну, и как тебе моя киска? Не сравнивай с ротиком мамы, это читерская техника, у меня ни шанса. Мне больше нравятся твои глазки. Иди сюда, доченька, папа подарит поцелуйчик. Все еще играешь в ролевые игры, давай свой поцелуйчик сюда». Кас смирилась с ролью, и они с Вадиком кувыркались, пока Белка сменила позицию и ебашила читерской техникой облизывания киску преступницы. Преступница орала в полушку лицом, стоя раком, пока Белка под одеялом сходила с ума. Кис с широко раскрытыми газами втыкая в никуда шла за Вадиком. Тот заметил и подобрал ее на руки, сказав: «Что такое? Внутрь, на живот надо было. Я беременна». Белка дико заржала. Вадик посмотрел на безответственного родителя и спросил: «Какой у вас цикл?» «Это у вас цикл, а у нас сезон спаривания раз в полгода, около недели». Вадик охуел от физиологии своих женщин. Он что, теперь педозофил? Сезон испаривания, блять. Теперь ему орать как лосю и только потом залазить на них? Чё ты так задумался? Наверное, опять что-то оскорбительное. Это все снова блядские эльфы со своими трактатами о различии хафлингов с эльфами. Мы в их диссертациях чуть ли кору как зайчики не точим и живем в сырых норах с соломенной подстилкой вместо кровати. Мы нормальные гуманоиды и давно уже не примитивы. Это только дикие нецивилизованные племена так делают. Я серьезно, у нас тот же цикл, что и у людей, но без течки и дольше периоды. Мама, ты течешь, сука. Кто тут еще оскорбителен? Ой, Ника, прости, не обижайся, я просто не привыкла с людьми тесно общаться. Жила с долбоебами и орками в военных лагерях, женщин было мало, да и те какие-то пугающие. «Ага», — сказала серийный убийца с десятком стражников и смертным приговором в последнем деле. «Действительно тяжело общаться с такой милашкой. А те, кто ее пугали, наверное, дьяволы покруче, Вадика. Ничего, моя белочка. Надеюсь, наше новое предприятие позволит тебе завести новых подруг. Ты там директор, потому тебе будут чуть ли не пизду лизать. Буквально, там ведь шлюх, как мух намного короче». Вадик и компания встретили люстру и пошли к переоборудованным старым казармам заброшенного форта. Его Вадику передала обдолбанная абсента Маня. Ее мозги стали гиперактивными настолько, что пускающий слюни дворецкий, повисший на руке, только и сдерживал ее от того, чтобы не выполнить всю бумажную работу на месяц вперед. С полуслова Аня вспомнила об этом форте и обеспечила Вадика прилегающими землями, также посоветовала культуры на посадку и выдала дотошный прейскурант и урожайность сортов разных регионов, который Вадик пересчитал в возможную прибыль до последней медной монеты. Просто гениальная баба. Как у нее башка не треснет от того, что она помнит, как ее дядя жаловался на урожай свеклы, когда ей было 8 лет. Тем более, помнит сорт, вес и поставщика семян и его следующие грешки до сего дня. Робот, блять, больше абсента ей не дам, упс, я забыл у них бутылку. Хуй с ней бутылкой, поднимет экономику раз 10. Или сколько порций там осталось, все-таки нужно вводить метрическую систему, эти нестандартные бутылки, просто пиздец. Вадик жаловался Кас, которая одолжила ему свое острое ушко, пока решала, как назвать первенца, и не заметили, как вошли в подземелье форта и встретили новых друзей. Все друзья вжались в стены, гадая, какой пиздец страшнее их последней догадки, где они становятся жертвами экспериментов колдуна. А Вадик, не вникая в ситуацию, заорал, пробудив осна детей и стариков: «Добро пожаловать в ГУЛАГ, товарищи каторжники! Пойдемте валить лес, а то вы совсем сдохнете, лежа тут на сырой соломе в темноте без солнечного света и зарядки. Обед будет, когда подъедет продовольствие на месяц, а кровати и мебель, когда придет гном с заказанными инструментами. И вам же самим лучше определить толкового повара, который растянет запасы до следующего месяца, а то придется культивировать мясную породу крыс, хихи. Бюджет у нас тугой, а самоубийство разрешаю только через 5 месяцев. Тогда ваша первая и последняя зарплата останется у меня в кармане». Как и сказал Вадик, они пошли валить лес. Тяжело было до первых 3 деревьев, потом было пиздец тяжело, ведь бревна сырыми тащили на плечах 50 мужиков и слаживали перед фортом, где их шкурили шлюхи, а пиздюки таскали обрубленные ветки на дрова и будущие инструменты и мебель. Первые бревна стали вышкой, с которой люстра выполняла свои секретарские обязанности и стреляла беглецам по ногам. Вадик вдыхал воздух, попивая чаек с местных трав и смотря на эволюцию этих троглодитов. Он спросил Кас, потому как белки не было рядом, она и преступница с небольшим отрядом лично армии лорда пасли людей в лесу, ужасая своими образами тех, кто их знал и не знал. «Кас, чувствуешь этот запах? Сырой древесиной пахнет. Это запах победы. Мы делаем первый шажок в невероятно сложной миссии. Победа стала ближе на один шаг. Кто враг? Змей. В смысле, тот самый, только никому не говори. Это секрет». Кас нахмурилась, не понимая, что происходит, но поняла, что этот день нужно помнить, ведь это первый шаг. Она запомнила истощенных людей, которые под страхом смерти работают, как будто завтрашнего дня не существует. Это первый шаг. 10. Вадик потел во дворе форта, был первый день жаркого лета. Он тщательно выводил буквы последнего слова на стене. Он делал это с того самого дня, как выкопали фундамент первого цеха, и он заставил пиздюков оштукатурить вырытой пережженной глиной стены внутреннего двора форта. Они были пустыми, и Вадик увидел, что они идеальный инструмент для него. Он стер пот и рукавом измазал лицо в смоле. Он нашел какую-то каменную смолу на рынке и привез ее в форт, чтобы переварить в чернила. И вот стену усеивали аккуратные столбики причудливого письма. Он чувствовал себя древним египтянином, оставившим след в храме, который обнаружат. «Ну и, что это за хуйня? Я хотя и умею читать, а у меня глаза косеют. Ладно, там алфавит, там арифметика и значение символов сложения, вычитания, деления и умножения, таблица умножения. Но это что такое?» Недовольное ворчание люстры сломало всю атмосферу. «Геометрия. Площади фигур, объемы фигур, квадраты и кубы чисел. Это важные знания, которые постигали великие умы на протяжении тысяч лет. Они, нахуй не нужны твоим рабам. Иди умойся и придумай, как нам окупить все расходы и кредиты, которые ты набрал. Сегодня придет Аня, и я хочу, чтобы она ушла довольной, а не как в прошлый раз. Нам нужны эти 200 золотых. У нас дичайший расход инструментов даже с твоими деревянными замками на балках, экономящими гвозди. Они не мои, я дал идею, а все остальное придумали каторжники. Ага, ведь на кону был их ужин. Что это еще за полуденное самообучение такое? Они могли ебашить в лесу эти 4 часа, а ты их заставляешь валяться, смотря в твои каракули на стенах. Это часть плана. Снова эта хуйня. Ты в прошлый раз мне сказал, дать тебе трахнуть мою жопу, говоря, что это часть плана. Ты не дала, и план застопорился. Иди ты нахуй, не вижу связи с тем, что мы ничего не производим на продажу и моей жопой. Мог бы хоть часть леса отправить на продажу, но нет, все пустил в стройку бесполезных сараев. К тому же ты реально начал разводить в подвале крыс, сука, мясную породу выводить. Совсем ебанулся? Сам жри эту хуйню. Их мне жрица очистила, они с паспортом и прививками. Кстати, жрица меня понимает, и обещала дать в жопу, уйду от тебя к ней. Сука, не смей шантажировать. Секретарь — это моя робота. Моя робота, тебя пилить не бросай меня. Запиши хоть один цех на мое имя, в попу, блять, может еще душу продать. Ты же, сука, уже набил 3 жертв за первую неделю. Прошло чуть больше месяца и надоели, новую вершину хочешь обкатать? Ну зачем тебе нужна моя задница? Я вроде вырос в контроле. Я чувствую, что прохожу узкое место. Полсотни шлюх в казармах, в твоем распоряжении, долби, проверяю за стих мест. Они за кусок мяса, удиза отсасывали как голодные они, блять, и есть голодные. Ты охуел экономить на питании основного рабочего актива. Ты должен найти способ получать прибыль прямо сейчас. Я не могу больше спать с ними под одной крышей, так не может продолжаться дальше. Вадик понял, что атмосфера форта угнетает Люстру. У нее явно какие-то психологические травмы и посттравматический синдром. Люстра, колись, что у тебя там? Я боюсь голодающих людей, они страшнее волков. Помнишь, я говорила, что была в осадном городе? Там одна голодающая мать. Стоп, я понял, я что-то придумаю с голодными людьми. Нехуй мне сетинг превращать в совсем дарк фэнтези, блять, было близко. Люстра, помни, я хоть и дьявол, но не бессердечный социопат, за моими действиями хоть и грубые, но рабочие методы перевоспитания. Я пришел с мира, где такая практика была проверена сотни раз и доведена до совершенства. Через 2 месяца ты не узнаешь этих рабов. Я даже уберу ворота и забор, и ты с ума сойдешь от того, что произойдет. Ты уверен, что ничего ужасного не произойдет? Кроме моего сумасшествия, конечно. Видишь вот этот кусок стены? Ну и, он один из нескольких рычагов, спрятанных по всему форту. Они изменят этих людей. На стене была небольшая надпись. Каждый 3-й в ряду, мой учитель. Значок защиты авторского права, мудрец. Что это значит? Спроси у 3-го человека, которого встретишь после меня. Люстра задумалась над словами дьявола. Какого хуя? Он может чему-то учить? Дис покуривал какую-то самокрутку из местных листьев и трав. Пока Люстра наблюдала за этим скотом в естественной среде обитания, он валялся и пялился на стройные и атлетичные фигуры шлюх. Шлюхи и так с самого детства знали, что такое работа, но тут они выточили свои формы в мраморных загорелых богинь. Теперь они орудовали топорами, как бывалые лесозаготовщики, и воротили бревна крюками без отдышки или жалоб на вес. Люстра подошла и спросила у Диза: «Что делаешь, сторожу? А чего это ты слезла с вышки?» Они в туалет ходят со страхом, ожидая, что Ника выскочит из ниоткуда и погонит их работать. А ты надеешься, что они полезут через забор? Дьявол искушает. «Что, когда видишь кусок мяса перед собой, ты начнешь желать этого мяса? Это природа любого живого существа. Рано или поздно кто-то из этих ублюдков посмотрит 2 раза на пустую вышку, и я же говорил». Он указал на шуструю тушку юноши, берущего на 3-метровой высоты чистокол. Его подсекла вышедшая из ниоткуда преступница, и он разбил лицо об забор. «Эй, вставай, пиздуй работать». После команды преступницы, неудачник на рефлексе пришел в сознание и шустро побежал подбирать свои инструменты и работать дальше. Дис спокойно сказал, он не хотел убегать, тут у него регулярная еда. Есть четкие планы на день, и он четко знает, что завтра утром он поест, вне зависимости от обстоятельств и погоды. Он убегал, потому что он понял, что что-то не так. Его мир потерял стабильность, когда он не нашел тебя на твоем месте. Он запаниковал, что-то меня занесло. На, затяни косяк, оно поможет исцелить разум, душу и тело. Ты последний месяц паришься о какой-то хуйне. Скоро волосы выпадать начнут. 22-летний учитель, кто бы мог подумать, что шантажист-шлюх окажется таким философом. Если что, я мошенник. Мне можно думать о людях всякую хуйню. Ты же, бессмертный эльф, тебе положено излучать жизненный опыт и хладнокровную мудрость, а не стресс и увядание. Когда ты вянешь, мой мир рушится, и я скоро начну паниковать. Потому бери косяк, глубокий вдох, и выдохни дымок со своими проблемами нахуй с головы. Люстра затянулась и выдохнула. Знаешь, что я подумала? Я мошенник, моя работа это знать, что думают другие. И ты хочешь кусок мяса с соусом моего личного приготовления. Я скорее Вадику в очко дам. Не обманывай себя. Это моя робота, чтобы знать, чего ты хочешь на самом деле. Твой отчим или Шурин, сам определись. Так вот, а мою тушку он вырвет тебе душу. Я знаю. Как я уже говорил, ой, слышь, верни косяк, если сама не куришь. Заебало дым тратить. Эту целебную хуйню хрен найдешь где-то кроме этого леса. Я собираюсь скурить все запасы в лесу за время, пока сторожу шлюх. Люстра развернула косяк. Блять, этот дьявол заразил меня чем-то страшнее Триппера. Как мне жить с такой удачей? Я же от скуки сдохну. Че, старушка, показать мои запасы сигар с чудо-травы, или сразу на поляну? Ты и правду знаешь, что мне нужно. Кстати, я на миг захотела твоего соуса, но потом ты открыл ебал и вини себя за такую сраную личность, пиздюк. Из-за нее я перехотела тебе сосать член в благодарность. Дис пожал плечами и сказал: мир не вращается вокруг твоей пизды. Есть варианты попроще и покачественнее, к примеру, вон та жрица или принцесса. Помни это, и продай пизду подороже, пока на нее есть спрос. А сейчас пошли за лопатами и горшками. Я знаю, чего хочет мой отчим, не хуже, чем твои желания. А сейчас он хочет клумбы у себя в дворе мудрости. Люстра была очень терпимой, но ход мыслей этого полубезумного самозваного мошенника бесил ее и сбивал с толка. Вроде все началось с того, что за ее отлынивание от работы разрушается стабильный мир и творится анархия. Потом он убеждал ее, что она хочет ему отсосать за кусок мяса. Он показал ей траву, и она захотела ему отсосать, но потом заставил ее передумать парой слов, сказанных не в тот момент, и дал ей совет трахнуть его отчима и продать душу. Стать дороже? Дороже — это что-то вроде стать его четвертой, а не пятой невестой. Неужели есть ограничения, из-за которых он сдерживается от беспорядочной ебли, и он сам предложил ей место? Этот чертов мошенник знает, как сломать мозги. Мир разрушится, если я не трахнусь с его отчимом. Тонкий намек. Почти безумный пророк. Я поняла, Вадик, мир крутится не вокруг моей пизды. Мир крутится вокруг твоего члена, и тебе нужна моя жопа. Неизвестно, услышал ли коротышка бормотание люстры на таком расстоянии, но он подошел к девушке строгающим балки и с довольной ухмылкой крикнул: эй, шлюшка с отличной фигурой, да вы все 12, которые обернулись, собрали инструменты, взяли вместо него садовые лопатки и лотки. Мы идем облагораживать наше место для полуденного сна. Вадик охуел, смотря на клумбы с изношенных плетенных корзин с подорожником, расставленные по углам его двора знаний. Хэмэм, странно, но это именно то, чего мне не хватало. Кусочек родины в этом чужом мире. Использовать шлам под горшки для подорожника. Поступок, достойный моей родины. Дезахвалили, а люстра чуть не расплакалась от обиды и просветила Вадика. Идиот, важна не корзина. Это растение очень ценное. Оно используется в алхимии для зелья исцеления и мази от ссадин и глубоких порезов. Наличие этого растения иногда стает решающим фактором, спасающим от гангрены и ампутации конечностей. Вадик выпучил глаза. Нехуевый апгрейд подорожника. Приложил листик, и гангрена рассосется. Этот естественный антибиотик и регенератор – важный стратегический ресурс. Каким хуем у него оказались целые плантации этой хуйни в зале, который он хотел показать местным представителям власти? Похоже, ему пизда. За такую траву не грех и прикопать Владика в леску за фортом. Как назло, в зал без спроса вошла инспектировать Аня в сопровождении Себастьяна. Старик затормозил, переводя выпученные глаза с дряхлой корзины с драгоценным цветком на стены, исписанные истинами мироздания. Флексит как бог, сучонок флексит — это выставлять на показ свое богатство. Недавно гуглил, можно что-то вроде нувариш подставить. Это типа деревенского миллионера, но флексить актуальнее в этом столетии. Аня в это время, игнорируя все, подошла к Вадику. Что там с твоими активами? Они достроены, нужны деньги, хозяин. Это я слышала в том месяце, ты всрал уже 400. Как и обещала, лимит 1000, смотри, чтобы 5 взносов смогли принести прибыли, покрыли проценты от этого снежного кома кредитов. Хотя твоя хитрость с маленькими кредитами по необходимости вместо большого на все 5 месяцев, но в итоге, ты должен достать мне 1200. Ты уверен, если ты не всрешь мне дело, привлекая ненужное внимание к этому секретному объекту, то у меня все получится. Зачем ездить лично, если ты передашь деньги курьерам? У тебя есть пункт в контракте, где в случае неуплаты моего ежемесячного взноса, ты не обязан платить проценты, но я обязана выплатить всю сумму договора. Я тоже рискую, цена вполне равноценная, а вот я не рискую умышленно. Я беру эскорт и еду на охоту. В следующий раз, приезжай на 7-й день месяца. В этом есть смысл? Ты путаешь даты, чтобы меня не вычислили? Нет, просто, будет Ивана Купала, мы бухать будем. Приезжай, за компанию посидишь. Никогда не слышала такого повода. Что такое Купала? Ладно, за неделю до 1-го числа будет летнее солнцестояние, мы бухать будем. А вы не злоупотребляете бюджетом, повод на ходу придумывайте. Все, норм, я насобирал диких ягод для проверки местных культур. Моя тепличка уже прорастила отличные виноградные ростки. Как вы его вырастите за 3 недели? Вот тут мне нужны ваши связи. Хочу посмотреть магию для урожая и прочего. А хотя, давайте я вам абсента налью, и вы сами нарисуете схемы. Вы, наверное, листали не один десяток книг по магической теории. Бум-свист в ушах. Где я? Аня очнулась в комнате. На полу устелены матрасы, на ней длинная льняная сорочка. Она посмотрела на стены, исписанные сложнейшими светящимися чертежами. А боги, меня похитили и закрыли в комнате с какими-то волшебными ловушками. Двери в комнату открылись. Блять, она пришла в сознание. Нужна еще стопка, она еще не выполнила задачи. Может, покормим? В прошлые 3 раза она все блеванула на пол. У меня кончаются матрасы на замену. Пусть потерпит полчасика до того, как закончит. Вадик дал Ане еще стопку, и она ее жадно выпила, и пока ее сознание меркнуло, она увидела Себастьяна в дверном проеме. Значит, все хорошо, слышала заглушенный диалог. Это ее сила. Позволь ей раскрыть то, что она глубоко спрятала. Я и не заметил, как маленькая гениальная девочка настолько долго притворялась нормальной, что забыла, как становится самой собой. Когда мы закончим, то такие, как она, смогут жить открыто, и их будут боготворить. Я сохраню всю ее роботу под псевдонимом, который ты указал. Главное, это не имя, а сама работа, в ней суть госпожи. Эта часть госпожи должна остаться в будущем вместе с этими чертежами. Я оформлю все красиво. Бум-свист в ушах. Ой, где я? Мы просто сели выпить стопочку настойки, и ты задремла. Мне приснился странный сон. Расскажешь как-нибудь потом. Через месяц. Себастьян волнуется, уже вечер и пора домой. Ох, я все проспала, там только 3 пустых цеха, так что ты ничего не потеряла. В следующий раз уже будет что посмотреть. Также не забудь взять фургон в следующий раз. Мы наконец-то нашли решение одной задачи и можем построить 1-й цех. Ты повезешь продавать наш товар в город. Ты не охуел? В контракте не написано, что я твой раб. Я тебе обещаю сделать особенный подарочный набор, а также получишь процент с продаж. Что хоть продавать будете? Секрет. Знаешь, иди нахуй. Верни мне мои 600 золотых и проваливай с моей земли. Ладно, шучу. Что ты смотришь на меня, как будто хочешь вырвать душу? Я пошутила. Стекло низкого качества. Много стекла. Ты знаешь алхимию? Теперь уже ты. Иди к себе домой, и больше не смей шутить с моими договорами. Это для меня личное, и нарушений не потерплю, ни с моей, ни с твоей стороны. Насчет стекла, я бы не продавал его еще 2-3 месяца, мне понадобится посуда потом. Но мой секретарь требует немедленного запуска производства, и я уступлю. Не смей трепаться, что я могу завалить рынок стеклом. Эту партию продай в разнобой, как всегда. Налейте вина и придумайте историю. Такое купит охотней. Больше ничего не нужно, ты уже отдала мне все, что смогла. Теперь просто жди. Настала моя очередь возвращать. Вадик проводил Аню и отправил ее домой. Все каторжники уже пошли ужинать, но он зашел в ту самую комнату. Хм, так вот они, правила и законы магии. Она оправдала мои надежды, и теперь я смогу создать инструменты. Кто бы мог подумать, геометрия и математика помогут мне писать новые заклинания в этом мире. Как всегда, я скину эту обязанность на подходящие плечи, а сам займусь более важными заклинаниями». Вадик спустился в подвал и взглянул на яркую лабораторию, в которой сидели огромные крысы по 50 кг. Он протянул руку за решетку, и крыса шустро прискакала. Она не вцепилась в мясо, как ее родственники с лабиринта, она просто приняла ласку и почухивание за ухом от Вадика. Все-таки люстра была права. Крысы – отличный материал для экспериментов с душами. Тысячи лет эволюции хищника были сломаны простым вмешательством в душу, и этот монстр стал безобидным куском калорийного мяса с высокой рождаемостью и быстрым ростом. Жаль, яйца не несет, был бы совсем бройлерным крысоком, а так просто заменитель свиньи. Здешние кабаны 1,5 метра в холке, их уже проще называть носорогами, а превратить в свинью тяжелее, чем было с крысой. Вадик посмотрел на десятки клеток с молодыми крысами, жующими свежее сено, будто кролики. Думаю, скоро придет пора открывать в городе свои филиалы. Нужно начать рекламу моих заводов. Начнем с пары слухов. А когда я создам инструменты, то нудно будет подумать о дороге в город и транспорте. 11. Лысый ветеран с влажным лицом поднес к шее кусок стекла. Бля, не делай этого. Нужно брить по росту волос. Давай покажу. Его прервал пиздюк с таким же куском стекла с надбитой острой кромкой. Он смотрел в небольшой искаженный кусок стекла с закопченной обратной стороной, который у них был вместо зеркала. Он поднес к своему лицу с небольшим углом, приложил кромку к щеке, повел по щетине вниз. Ножом такие движения, как у тебя, можно проделать, но со стеклом не балуйся без присмотра. Лысый посмотрел на кусок мутного малинового, как кровь, стекла. Спасибо, я привык бриться кинжалом, а последние 3 месяца только укорачивал бороду. Ни за что, меня друг научил. Кстати, почему ты такой задумчивый? Прочитал что-то интересное на стене туалета? Да, я умею читать, умею писать, по крайней мере, печатными буквами. Умею считать. Наверное, даже мой знакомый гном не умеет, но я умею умножать и делить. Что они хотят от нас? Когда они заставили нас очищать прилегающий лес, то было вполне понятно, что они хотят освоить эту землю. Но зачем заставлять меня и вас смотреть на алфавит, на таблицу умножения? Они даже позволяют нам носить куски этого опасного и дорогущего стекла. А почему бы не позволить? Насчет зала знаний. Говорят, если ты освоишь их все, тебя обучат истинам магии. Зачем? Мы же просто бандиты. Они нас используют как животных для постройки этих пустых сараев. Обучать магии — та надпись. Она тревожит меня, она не выходит у меня с головы. Что там было? Если вкладывать в работу сердце, то она не будет отличаться от отдыха. Они с ума сошли? Они когда-то были рабами, выбивающимися с сил ради пресной похлебки. На стенах в туалете много шокирующих истин. Но я могу понять, что на роботе можно отдыхать. Мне нравится это место, я сначала немного похудел, но теперь я уже вижу, как растут жесткие мышцы под кожей. У рабов это обычное дело. Скоро ты затоскуешь за домом, и все изменится. Пошли жрать похлебку. Вадик стоял в зале, где за столами перед мисками с похлебкой сидели его узники. Он держал миску с мясом и смакуя откусывал и разжевывал кусочек за кусочком. Что эта сука делает? Он что, охуел? Вообще с ума сошел? По зале гуляли шепотки и звуки складывания слюни. Вадик доел небольшой кусок, поставил пустую миску на стол. Он довольно покачал головой и сказал: «ММ, вкуснотища», громко чмокнул губами. После звука чмока по зале гуляло его эхо, но вскоре его заглушил топот лапок по полу, и к Вадику подбежала огромная мускулистая белая крыса. Все в зале выпучили глаза на этого полутораметрового белого титана килограмм в 60 и красными глазищами. Но Вадик не шелохнулся, даже когда крыса зацепилась своими лапками за его штанину, потянула голову к его руке и открыв пасть. А боги, бля, что происходит? Крыса вылизывала руку Вадика, как преданная псина, а тот почухал ее за ушком, пока та не потеряла равновесие от балдежа и не завалилась, после сего снова полезла ластиться к Вадику. Вадик в это время сказал: «Это Бульрат, бычья крыса с гоблинского. Она потомок обычных крыс с лабиринта, которых я попросил очистить у святой жрицы, и отбирал в течение нескольких поколений, выбирая для продолжения породы самых мясистых, самых ручных и спокойных особей. Угадайте, чье мясо я только что ел, вы подумаете? О боги, демоническая чума, куча заразы. Но, неужели вы не понимаете, что я очищал и выбирал в первую очередь здоровых крыс? Кроме того, я случайно нашел антитела, которые не дают крысам умереть от чумы. Святая жрица уже выдала мне специальное разрешение на разведение этих зверей, и надеяться на регулярные поставки крыс для извлечения антител, способных спасти больных демонической чумой. Кстати, у вас сегодня праздник, у вас добавлено мясо в меню. Я пока один-единственный, кто ел мясо бульратов. Вы можете стать вторым или третьим, отведавшим то, что скоро завоюет рынок графства. Как вы думаете, зачем вы производили банки в таком количестве? Мы откроем новую эру в военном снабжении. Мы сделаем второй цех, консервным заводом. Но сначала нам нужно построить винный завод. О винограде не беспокойтесь, я закупил одну партию у одного надежного гнома. Он заведует финансами храма Святой Жрицы, и за долю от продаж решил предоставить сырье с виноградников церкви. Скоро мы начнем массовое производство вина марки «Рубин», оно будет с клеймом храма, потому в его надежности никто не усомнится. Вино, кстати, будет совсем необычной мочой с трактира. Мой личный рецепт, по технологиям древней цивилизации. Все просто охуели от того, что осознали свою причастность к такому делу. Совместное предприятие церкви и подчиненного лорда города. С такими людьми не пошутишь, так что Вадик был под серьезной крышей. Круче только герцог и пару маркизов, но они не станут тягаться с религией, ведь это святое. Если их дело выгорит, то миланское вино будет известно. Кстати, вино называется портвейн, не надо напрягаться, члены семьи Порту. Это просто совпадение. Этот рецепт вина был создан в стране с выходом в море, и город, откуда отправлялись корабли с вином, назывался Порту, как и ваша фамилия. Забавно. Короче, строим винокурню, сегодня жрите мясо и предвкушайте стаканчик вина к обеду с мясом бульрата. Завтра начинаем строить линию для создания литровых бутылок с клеймом завода «Рубин» и бумажными марками с штампом церкви. Бумажные марки предоставит церковь. Приятного аппетита. Вадик ушел, уводя за собой белого крысака полутораметровой длины, и в зал въехала тележка с аккуратно разрезанными кусками мяса. «Будешь, а тебе накладывать?» Повариха флегматично накладывала крысиное мясо, пускающим слюни узникам. Ни один не отказался, даже женщины жадно впивались зубами в мясо. «Вадик, ты уверен, насчет забора?» «Я погорячился. Нужно беречь заводы от шпионов, да и смотреть, чтобы крысы не ушли далеко пастись, они могут съесть нездоровых монстров. Но ворота можно оставить открытыми, сторож отгонит крыс и не пропустит шпионов». Люстра недоверчиво дала команду одному из личной армии лорда, и ворота были распахнуты с самого утра. Как ни странно, узники косили глаза на ворота, переговаривались, но не дрогнув пошли на места своей роботы. 5 цехов были построены, потому сейчас настало время создать производственные линии внутри 4 цехов. Первый завод содержал стеклодувное производство, начиная от печи для плавки стекла и заканчивая местом для остывания банок. Были несколько моментов, где можно было испортить или разбить стекло, но осколки бросали обратно в печь или их откладывали себе заключенные. Они были самостоятельными бригадами и назначенным Вадиком бригадиром. Сам Вадик закрывал глаза на все, что творят в цехе эти узники, обращая внимание на то, какого качества они делали банки, и не слишком ли тонкими они делают стенки. Остальное его заботило мало. Он общался только с бригадиром и оставлял заботы по учету и хранению банок люстре. Сегодня был особый случай. «Слышите, сегодня мы должны создать пару нестандартного вида бутылок. Мне нужно их отдать дочке лорда для продажи. Можете поиграть в стеклодувов и создайте каждого типа бутылок, штук 10. И не забудьте испоганить стекло всякими узорами, пока оно не застыло. Что-то вроде этого, дай покажу». Вадик сам неплохо намучился с производством стекла, с поиском особых красителей и хитростями формирования банок. Когда он дописал стены двора, его новым хобби стало баловство со стеклом, где он чудом оставался целым, играя с расплавленным песком и металлами. Больше всего ему нравилось красное стекло, сплавленное в специальной волшебной печи, созданной по законам и формулам, оставленных пьяной Аней. Вадик создавал особые магические схемы для создания высокой температуры плавящий песок, но об этом позже. Красное стекло было получено при добавлении расплавленной медной монеты в расплавленный песок, который Вадик накопил, вкапывая полуметрового диаметра несущие деревянные столбы цехов до скального основания. Теперь они простоят лет 20. Цвет стекла получился кровавым, и Вадик понял, что медь – самый лучший и доступный выбор среди красителей стекла. Из-за цвета стекла Вадик назвал первый цех «Рубин» и выбрал ему эмблему в виде квадратного ромба. Он произвел кучу банок, вырастил мясную породу крыс, тщательно отобрал самок и самцов для будущей фермы, и осталось только раздобыть особые специи для консервации мяса и соль. С солью будет туговато, но он уже установил контакты с дворфами, и собирался решить проблемы с помощью обмена каменной соли на будущий товар, произведенный в винокурне. Думаю, бренди будет отличным выбором для торговли с теми горными здоровяками. Возможно, я получу особых спонсоров для расширения своего винного ассортимента. У меня столько дубовой древесины, что можно строить коньячный погреб невообразимых масштабов. Может, мне виски с пшеницей сварить, для пробы, как там его делали. А вспомнил, что-что, а святое забываешь в последнюю очередь, но я запишу это где-то. Вадик мог бы разжиться бумагой, но люстра режет финансирование как демон, потому Вадик использует стены форта как блокнот. Особенным местом для него стал туалет, там он плотно исписал все стены мелкими цитатами, вычитанными в интернете или лозунгами каких-то реклам, чем порадовал мужскую половину начинающих философов. В это самое время Вадик держал на металлической трубке пузырек раскаленного стекла, он начал его кантовать металлическим шпателем, формируя особую форму, скопированную с какого-то советского графина. Потом принялся выдавливать виноградные гроздья с помощью трубки и закончил узор виноградным листом. Узники охуели, смотря, как сформировался этот шедевр. В конце Вадик расширил горлышко и оставил графин остывать, и полез трубкой в котел со стеклом, вытащив каплю стекла, которую превратил в подобие рубиновой розы, и обрезав каплю от трубки, взял кожаными огнеупорными рукавицами раскаленную розу и вставил в горлышко графина остывать. Поняли? Нет предела в том, что творить. Можете оформить бутылку мелким геометрическим узором, можете создать несколько цветочных узоров. Выбирайте крупные цветы, вроде лилии и роз, или можете выдавить листья, щиты, мечи, черепа, все что душе угодно. Вам этим не торговать, но постарайтесь, чтобы вам самим понравилось. С каждого по 10 бутылок. Колпаки, как у моего графина, не делать, ваши бутылки будут с пробками. Этот графин мой особый подарок спонсору. Вот и советский графин. У Вадика стекло мутное и темно-красное. Для хрусталя и прозрачного стекла нужен особый песок. Из того, что под ногами нароете на глубине метра, можно мутное неровное стекло с пузырьками наплавить. Но для банок сгодится и такое говно. А красный цвет все делает более загадочным и приятным глазу. 12. Аня проехала в открытые ворота и заметила, как во втором и третьем сарае, сложенном из свежих обработанных бревен, носятся десятки людей, улаживая камнями пол. Явно готовит фундамент для нового оборудования, которое в прошлый раз обещал ей показать Вадик. Аня, рад видеть тебя. Себастьян. Вадик, давай, веди меня в те сараи, я уже горю от желания разочароваться в тебе. Хмм. Как раз хотел тебе предложить посмотреть за моими узниками за работой и обговорить еще кое-что. Вадик повел спонсора бросать пыль ей в глаза. Сейчас все подопечные вручную и губную дули блядские бутылки. Потому Аня не догадается, что этот конвейер практически механизирован с помощью волшебных генераторов и двигателей, которых ему начертила сама Аня, находясь под кайфом. Аня с самого детства была гением, и ее репетитор Себастьян, который был мелким рыцарем из Милана, получившим академическое образование, порекомендовал ее направить в академию за границу. Но отец выбил ей и Себастьяну доступ к библиотеке герцога, что было еще лучше для Ани. Ее 8-летние мозги чутко скопировали все книги, которые она пролистала за время пребывания в гостях дяди по маминой линии. Уже в скором времени она насытилась знаниями и начала заниматься хуйней, свойственной благородным девочкам лет 10, то есть лазить по приемам благородных девиц и пиздеть ни о чем. Как ни странно, Аня поняла, что нужно притворяться при чужих людях дурочкой, и как можно больше их хвалить. Она стала очень популярной, до дня 13-летия, когда ее отцу прислали предложение о помолвке. Отец вспомнил о ней и решил проверить ценность своего актива и получить хорошую цену за нее. Аня поняла свою ошибку. Единственный, при ком ей можно не притворяться дурочкой, это был Себастьян, а не родные. Отец отклонял все предложения о браках и держал Аню за бумажной работой с тех пор, как она решила ему несколько финансовых проблем и вычислила мошенничество бывшего финансиста. Теперь она стала корпоративным рабом своего отца. Ей уже 25 лет, и единственный мужчина, который ей светит до конца жизни, это ее отец. Но отец скоро умрет, и если глупый брат по ошибке выдаст ее замуж. Аня перевела взгляд на Вадика. Блядские законы герцогства. Какого хуя, ей нельзя выходить замуж за нелюдей, если она родилась благородной. Этот шаман на вид очень неплох, а деловая хватка у него самая мощная в целом герцогстве. Он даже с гномами устраивает сделки на выгодных для себя условиях. Такой самородок должен принадлежать ей. Вадик привел гостей к цеху Рубин, распахнул двери и Ваню ударил прохладный воздух, растрепав ее рыжие волосы, хотя там вроде виднелся раскаленный до красна котел. Какой-то странный цех, это все вентиляция. Тут плавится стекло и скопления вредного дыма не избежать. Нужна мощная система вентиляции. Пройдемте, там, я приготовил вам подарок. Вадик повел Аню к столу, на котором стояли пара красных бокалов с ножкой и графин с колпаком в виде розы. Вадик, я бухать не буду, но что это за ебаное произведение искусства? Блять, какая тема, какие детали, кто это сделал? И этот насыщенный цвет, все бутылки, которые вы делаете, такие? Нет, это эксклюзив для тебя. Кстати, Вадик взял бокал, отдал колпак графина с розой Ане и налил в стакан чистой воды. Он передал Ане, и та, отвлекшись от рубиновой стеклянной розы, понюхала воду и отпила. Это просто вода. Мой подарок – это графинные фужеры. Заметь, они тонкие и... Вадик поднял пустой фужер и щелкнул, выбив тонкий приятный звук. Будут очень дорого стоить. Пошли, посмотришь, что мы отдадим тебе для продажи. Вадик потащил ее к котлу, где в кожаных защитных комбинезонах работали заключенные с специальными защитными очками и масками. Они выдували раскаленные пузыри стекла и формировали причудливые формы бутылок. Кое-кто делал длинные цилиндры, кто-то делал граненый бочонок с горлышком, кто-то идеальный литровый куб. Куб понравился Вадику, и он взял одну готовую бутылку. Неплохо, очень устойчивый вариант. Может, используем такую форму для массового производства? Граненый бочонок лучше превратить в кружку с ручкой, но идея мне нравится. Длинная бутылка будет отлично подходить для вина, но нужно сделать ее не больше литра. Хорошие идеи. О, смотрю, вы и декорировали пару бутылок. Узоры неплохи, попрактикуйтесь в свободное время. Возможно, я сделаю пару форм для бутылок по вашим эскизам. Аня охуевала от того, как просто управлялись с загадочным искусством эти бандиты, которых она отловила вместе с Вадиком. Трансформация была невероятна, ведь прошло 3 месяца, и исправительное заведение Вадика показало отличные результаты. Тот вердикт на 6 месяцев исправительных работ за бандитизм и рэкет, вынесенный ней при поимке этих бандитов, теперь казался ей самым правильным решением по отношению к любым преступникам. «Вадик, что ты хотел спросить у меня?» «Я подумывал открыть пару магазинов в городе, продавать там некоторые товары, а также получить лицензию на виноделие и производство консервов». «Что такое консервы?» «Стратегически важный продукт в любой войне. Это не портящийся пищевой продукт в банке. Не портится, по крайней мере, год или два, потому лучше обновлять запасы, распродавая старые консервы наемниками и обычным людям. Люстра рассказала мне о проблемах осажденных городов и фортов, их берут измором, но подвалы с консервами решат все проблемы. Я тут развел особую породу мясного монстра, он быстро растет и размножается. Если наладить фермы и мясокомбинат, то мы сможем производить долгохранимое мясо и другие продукты хозяйства. И эти продукты не обязательно сохранять для армии, для любой семьи. Они будут отличным лакомством за зимним столом, когда уже не осталось свежих продуктов. Иди посмотришь. Вадик покинул завод и отвел Аню в подвалы замка. Там стояли несколько банок с кожаными промасленными кожаными тряпками, завязанными тугим шнуром. Вадик передал пару штук Себастьяну и Ане, и они вышли на кухню. «Привет, шлюшки, как дела? Освободите мне кастрюлю». Вадик быстро вскипятил воду на металлической плите с нагревательными волшебными кругами, размотал кожаную тяпку на банке, и под ней оказалась стеклянная крышка. Вадик вытрусил куски мяса и жира с холодцом в кастрюлю и достал еще несколько консервированных овощей на тарелку. Мясо в этой банке легко становится полным котлом наваристого супа, а эти местные фрукты и ягоды были превращены в кисленькое варенье. Сахар пока мы не можем себе позволить, но... Вадик вывернул банку с вареньем в другую кастрюлю. Можно сделать отличный компот. И теперь представьте, что рота ваших солдат несет по паре банок таких консервов в вещмешках. Как долго смогут маршировать пешком 30 человек, питаясь только этими консервами? Черствый хлеб будет отлично размачиваться компотом, и через 10 дней ваши солдаты преодолеют сотни километров, сохранив силы и боевой дух. Ведь солдат, евший 3 раза в день мясной суп, будет более сильным, чем тот, который питался бешеными белками и ягодами, когда повезет их найти. Снова Вадик излил на головы бедных троглодитов мудрости своего мира. Впервые о тыловом обеспечении и консервах для ведения войны додумался Наполеон в начале 19 века. Он строил консервные и сахарные заводы для снабжения своих войн. Продукты прижились в народе и стали обычной едой на столе обычных людей. Экономическая стратегия Вадика нещадно ломала границы воображения Ани и Себастьяна, а он тем временем продолжил. «Я собираюсь вам показать, какое именно животное послужило для мяса в этих консервах. Заверяю вас, что это животное здоровье некоторых коров в сельской местности и проходит множество медицинских проверок святой жрицы и ее докторов, также она его благословила несколько раз. Себастьян, руки подальше от шпаги, он мой любимец». Громкий чмок. «Приготовьтесь, это вас шокирует немного». По коридору эхом раздавалось топтание, и к ним в кухню вошла белая огромная крыса. Себастьян прикрыл Аню, выпучивши глаза, но крыса полезла к Вадику, и тот ее погладил, улыбаясь. Она вытянулась на задних лапах в полтора метровый рост и прильнула к груди Вадика. «Хороший крысачок, молодец, на тебе соленый огурчик». Крыса ела с рук Вадика, Аня тоже взяла огурец и сунулась покормить крысу. Себастьян чуть еще больше не посидел, но крыса нежно резала зубищами огурчик в руках Ани и, съев последний кусочек, облизала ей пальцы своим огромным языком. Она осталась невредимой. Это тоже мудрость, оставленная предками. Селекция называется. Всех агрессивных братьев этой крысы я пустил на консервы до того, как они дали потомство. Сейчас остались около сотни правнуков этого крысака, общего предка моих бульратов. Они, конечно, станут основой для новых ферм. Кроме того, все правнуки – это самки, самцов нужно брать со стороны и выводить отдельно. Кровосмешение – это путь к вырождению. Аня дернула веком, но быстро успокоилась. Он ничего не знает, спокойней. Так вот, что мне от вас нужно? Рекламу и разрешение на продажу мяса крыс. Церковь уже дала свое добро, они покупают от меня бесполезных буйных самок для своих экспериментов с лечением демонической чумы. Кроме того, можно организовать пару независимых ферм для развода этих крыс, привлечь какие-то кочевые племенные общины и прочих людей, знакомых с работой с животными, населяющих ваше графство. Аня нахмурилась. «Зачем это? Ты можешь получить монополию. Какой толк тебе от того, что ты подаришь этих безопасных мясных монстров людям? Как я говорил, я могу изменить мир, и я его меняю таким образом. Распространение полезных растений и технологий – это путь к хорошему будущему. В одиночку я буду менять мир долго, потому я буду менять людей, которые общими усилиями изменят мир быстрее меня. Я все ровно буду получать прибыль, и сытые люди вокруг смогут позволить себе тратить деньги на мой товар. Я всегда думаю над своими поступками и тем, как они изменят мир. Рано или поздно кто-то откроет консервный завод, как и я. Возможно, его продукты будут лучше моих консервов. Но я с радостью передам этот рынок ему, потому как у меня, кроме этого завода, достаточно идей, которые принесут еще больше изменений в мир». Аня охуела от того, что он продолжает следовать тем словам, которые произнес с самого начала, пытаясь убедить Аню уничтожить одну из банд, угрожавшую ему и его женщинам. Такое чувство, что он знал, что все будет происходить именно так.